Глава 33. Набег. Сконцы! Это сконцы! По щекам Неви Плешивого текли слезы. Они знали, что мы все ушли праздновать и напали на мой дом. И на дом Атли Рваной Губы тоже. Они забрали все, все. Моих детей, мою жену, весь скот, всех трелей. Они убили мою мать, сконцы, чтоб Хель прибрала их навсегда. «Почему ты решил, что это сконцы?» — мрачно произнес каменный волк. Их слышал пастух трели с дома Рваной Губы. Слышал, как они смеялись и говорили. «Довольно вы, селанцу, грабили наши дома. Теперь пришлось наше время попробовать горький настой, которым вы поили нас». «Они называли имена?» — перебил Свартхёвди. Раб сказал, были названы имена Торкеля Ярла и Мьора Ярла. «Сконцы», — резюмировал каменный волк, — «мне надо возвращаться домой». «Надо оповестить Рагнара», — одновременно с ним воскликнул Гримар. «Зачем?» — процедил я. «Нас здесь больше 15 десятков. У меня 2 корабля, у Вальтрова 1, почти достроенный. А это всего лишь сконцы». Я говорил негромко, стараясь держать клокотавшую внутри ярость. «Эти суки испортили мне праздник. Они заплатят, кровью умоются». «Моя вина. Забыл мудрое правило. Месть — такое блюдо, которое следует есть холодным. Более того, возомнил себя непобедимым». «Мне надо домой», — повторил Стенульф. Он беспокоился за свою наложницу и за своего новорожденного сына. Если Торкель Ярл рискнул напасть на селунцев, то он наверняка не упустит случая свести счеты и с каменным волком. Позапрошлой зимой мы этого ярла малость обидели. «Рагнар должен знать», — настаивал Гримар. «Должен, родич», — согласился Свартхёвди. «Отправим к нему гонца. Веди нас, Ульфхёвдинг». «Веди!» — тут же закричали остальные. «Все пойдем! Покажем этим сконцам! Поглядим, какого цвета у них кишки!» Хорошая драка для скандинавов, как стейк с кровью для ковбоя. А кровь будет, это точно. Собрались в кратчайшие сроки, часов за 6. Причем за это время подтянулось еще человек 100. Сыновья, родичи. Кто с приличным боевым опытом, вроде Свана Черного и Хунди Толстого, матерых хирдманов. Кто чистый ополченец на голом энтузиазме, без всякого боевого опыта. Самых никчемных я завернул, сославшись на то, что места на кораблях на всех не хватит. Но без дела не оставил. Отправил делегации в Роскеле поведать о разбойном нападении. Попутно выяснились еще кое-какие детали. Сконцы напали 4 кораблями сразу на 2 местные фермы. Вырезали и разграбили все вчистую. Что внушало мне оптимизм, ярлы очень старательно зачищали свидетелей, но все же упустили парочку трелей. Мне вспомнилась недавняя история, когда к Рагнару явился с претензиями представитель Харака Конунга. С аналогичной жалобой. Там тоже, помнится, в качестве свидетеля фигурировал раб. Похоже, не дождавшись справедливости, сконцы решились на симметричный ответ. Та же мысль пришла в голову и Свартхёвди, и он сходу заявил, что сконцы — умственно неполноценные личности. Рагнар Ладброк известен как ярый сторонник двойных стандартов. Может, на континентальном Тинге оба происшествия и сочли бы за взаимозачет, но с Рагнаром этот фокус не прокатывал. Для него это совершенно разные эпизоды. В одном пограбили каких-то там сконцев, а в другом напали на его территорию. Как такое можно сравнивать? К тому времени, когда команда возмездия окончательно сформировалась, я уже понимал, что поторопился. Как бы презрительно ни относились к сконцам у нас на Селанде, но они такие же скандинавские воины, как и прочие датчане. И нам предстоит драться не с франками-ополченцами, а с хирдами 2 серьезных ярлов. Будь моя воля, я бы теперь, фигурально выражаясь, придержал коней. Но воли моей не было. тем более что я сам только что объявил поход возмездия. А теперь как, в кусты? Ждать подхода Рагнара? Стенульф точно ждать не будет. А он теперь, считай, мой близкий родственник. Так что выбора у меня нет. В который уже раз. Солнце еще не коснулось горизонта, когда наша маленькая флотилия, мой Кнор и Северный Змей, а также безымянный пока десятирумовый корабль Вальтрова отправилась в карательный рейд. Вальтров, правда, какое-то время жабился и пытался от похода увильнуть. Мол, корабль еще не освящен кровавой жертвой и, следовательно, к морскому походу непригоден. Но на него дружно наехали. Какой еще морской поход? Это через пролив переплыть, что ли? Да он, Вальтров, еще вчерашний заплыв по озеру походом бы назвал. Под давлением общественности Вальтров сломался и Дракар предоставил, выпросив взамен обещание, как только, так сразу его корабль будет освящен согласно регламенту. И не петухом каким-нибудь, а полноценной человеческой жертвой. На круг собралось нас 186 разгневанных мстителей. Первую боевую группу составил мой Хирт, усиленный 5 прислами бойцами Гримара и самим Гримаром. С этими мы уже дрались в одном строю и добились неплохой сыгранности. Вторую группу, состоявшую из людей, имевших боевой опыт, возглавил Сван Черный, Хольд Бьорна Железнобокова, а третью из сотни ополченцев-энтузиастов Хунди Толстый, тоже селандец из Хирда того же Бьорна Рагнарсона. Они загрузились на мой Кнор. Поначалу я хотел отдать ополченцев под начало Стенульфа, но тот буркнул: «Я с тобой». И вопрос был закрыт. Хотя чуть позже, уже по собственной инициативе, Каменный Волк объяснил свое решение. «Ты теперь мне как сын, Ульф Черноголовый. Я должен присмотреть за тобой. Ведь мы оба знаем, что в Асгарде тебя больше не любят так, как раньше. Я просил Одина уберечь тебя и обещал ему за это кровь 2 сильных мужчин. Но Один не твой бог, и потому я сам тоже присмотрю за тобой». Я не возражал. О таком прикрытии, как Каменный Волк, можно только мечтать. Хотя, с другой стороны, если бы не Стенульф, я бы, может, придержал коней, то есть драконов, и подождал, пока папа Рагнар не скажет свое веское слово. 180 бойцов — это серьезная сила, достаточная, чтобы бросить вызов даже паре ярлов. Но не в том случае, если это такие бойцы, как мы с Гримаром, а не энтузиасты-ополченцы. Чем дальше, тем больше наша затея с мщением казалась мне авантюрой. Но кто не рискует, тот не пьет пиво из серебряной чаши, закусывая поцелуем красавицы. Вперед, моя маленькая армия! По пути были высказаны разные предложения по месту высадки. Сван Черный и Гримар настаивали на том, чтобы напасть на усадьбы ярлов-грабителей, причем сделать это как можно быстрее. Вдруг те еще не вернулись домой. Ополченцы требовали нагнать и перехватить вражеский флот, чтобы отнять добычу и спасти пленников, среди коих было немало их родственников. Стенульф же считал, что в первую очередь мы должны плыть к нему домой. То есть не совсем к нему, а к наследственному одолю сыновей Лодина, потому что раз пошла такая пьянка, Торкель-Ярл непременно воспользуется случаем, чтобы свести с Каменным Волком счеты за позапрошлогоднюю разводку. Тогда мы втроем, я, Стенульф и Свартхёвди, выражаясь на криминальном сленге, взяли на понт Торкеля с дружиной. Вынудив заключить пакт о ненападении при соотношении сил, полный Хирт против 3 мастеров блефа. Мы спешили, гребли посменно с полной выкладкой до самой ночи, и ночью тоже. Угодить на камни или на мель не опасались. Жители Селунда знали здешние воды как заядлый гольфист, любимое поле. Но, к сожалению, все равно опоздали. Хоть и шли до цели в темноте, но когда дошли, темнота нам уже не мешала. Усадьба горела. То есть не совсем усадьба, пара сараев и флигель для трейлей. Разведка в составе Свана Черного и Медвежонка доложила: пожар практически локализован, Ограда частично разрушена, а во дворе хозяйничают какие-то чужаки. Почему чужаки? Да потому что свои никогда не пустят под нож дойную корову. А эти зарезали буренку прямо на глазах у разведчиков. Так что вариант «наши победили» явно не реализовался. Да и кому побеждать? Боеспособных мужчин в Одале раз-два и обчелся. Победа наверняка досталась плохим парням без особых трудностей. Чем не повод закатить пир за счет проигравших? Вот они и пировали, причем уже не один час. Лицо каменного волка, скажем так, будь я в числе его врагов, глянул бы сам окаменел от очень нехорошего предчувствия. «Ни один не должен уйти», — прохрипел мой посаженный папа. «Не должен, значит, не уйдет. Это мы организуем». А теперь сюрприз. Люблю такой расклад. 3-1 в нашу пользу. Минимизируют потери. И бодрости в нас побольше. Мы ведь чем занимались? Весла ворочили часиков этак 10, так что разогрелись неплохо. Опять же, благородное чувство отмщения. А наши оппоненты, они тем временем совсем нездоровый образ жизни вели. Предавались всяким излишествам вроде пива и доступных в силу обстоятельств женщин. Обильная жрачка, скоропалительный секс и пиво — вот 3 составляющих успеха твоего противника. «Мы возьмем их в легкую», — заявил я своему побратиму, взявший его за ремешок. «Держи своего зверя на цепи, его время еще не пришло». «Сам знаю», — проворчал потомственный берсерк. «Надеюсь, что он справится. А для воина Одина боевое безумие — как доза для наркомана. Это ж такой кайф». Стенульфу я ничего говорить не стал. Дедушка был в ярости, но ярости ледяной, как великий северный путь в феврале. Что удивительно, так это беспечность злодеев. Наглецы даже дозорных не выставили. Подобных олухов даже не тепленькими берут, а хорошо прожаренными. Интересно, а кто у них за главного? Выговор ему за незнание устава караульной службы с занесением в брюшную полость. Разделились на 3 группы. Мой хирт, поддержанный тяжелой пехотой из опытных бойцов, первым вошел в ворота, которые, кстати, никто из захватчиков не потрудился затворить. Я рявкнул команду, хирдманы развернулись с цепью и двинулись. За нами селунское ополчение. Стрелки, по уже сложившейся у меня традиции, заняли выбранные загодя точки с максимально эффективной зоной обстрела. Двор зачистили буквально за 2 минут. Никто даже не вякнул, потому что вменяемых ворогов тут не было, а рабам усадебным вякать по-любому не положено. Потом зачистили все строения, кроме длинного дома. Кое-кому поломали кайф, но это сущая мелочь в сравнении с тем, что ожидало насильничков в будущем. Мы прочесывали, ополченцы прибирались за нами, то есть добивали раненых и вязали оглушенных. Сработали идеально. Те, кто сидел в длинном доме, все еще пребывали в уверенности, что они в безопасности. Нельзя сказать, что обошлось без единого звука. Вопили болезные, притом истошно. И что с того? Вопили тут и до нашего появления, а громче всего орали в длинном доме, где лучшая часть грабителей отмечала геройскую победу над рабами и женщинами. И тут, как в небритом анекдоте о поручике Ржевском, появляюсь я, весь в белом, то есть в металлическом, и провожу краткую, но доходчивую лекцию о вреде пьянства и блуда. Ну да, в дом я вошел первым, без героизма, просто откинул шкуру занавес. Знакомая картина. Совсем недавно созерцал нечто подобное в своем собственном доме. Пир горой и дым коромыслом. Только персонажи другие. По большей части незнакомые, хотя не все. На первом плане, то есть на почетном хозяйском месте, очень знакомое личико. Эйнар Свет Торкелевич, сынок и наследник благородного ярла. Не так давно мы были в гостях на его дракаре и мирно беседовали под пивко. А мог бы, как говорится, и ножичком полоснуть. Но не полоснул, потому что на тот момент за капитана команды играл Хавгрим Палица, тоже берсерк и верный ученик Каменного Волка. Так что это получается? Ученик и почти сын грабит учителя и почти папу. И я, кстати, его почему-то не вижу. И это нехорошо. Так-то, конечно, глаза б мои не видали этого безбашенного убийцу. Но если он укрыт где-то в уголочке, гадит, например, или иную естественную надобность удовлетворяет, а потом вдруг как выскочит, и полетят клочки моих верных товарищей. Кстати, а что будет, когда берсерк с берсерком сойдутся? Опознают друг в друге братьев по диагнозу или рубиться начнут? А если начнут, то кто заборет? Самый безумный или самый умелый? Так, а кто это меня в сторону отодвигает? Братишка-медвежонок. И правильно делает. Я уже полминуты так стою, любуюсь натюрмортом. То есть пока еще не совсем натюрмортом, но в скорости, ой, как много живой натуры перестанет ею быть. Теперь мы стоим вдвоем, а публика на нас ноль внимания. Эйнар Торкельсонович, сынок-ерленыш, пьет и поет. Да так оглушительно! А рядом с ним моя добрая знакомая Гундё все при ней, совсем-совсем недавно имевшая статус кровной мамочки сыновей Лодина Ярла и преданной пылкой наложницы Каменного Волка. Нет, ну что за баба? Никогда и нигде не пропадет. Сидит и трется тем, что при ней, о пьяненького ерленыша. А с другой стороны, под боком у какого-то мрачного верзилы законная вдова Лодина Ярла. И личико у нее такое, будто только что сожрала чужую блевотину. И смотрит на меня, напрягает извилины, пытаясь сообразить, кто это такой красивый пожаловал. Я решил помочь тетеньке, сдвинул шлем на затылок. О, как! Даже и не думал, что мое лицо такое симпатичное. Вдова прямо-таки расцвела и заколосилась. «Эйнар!» — воскликнул я прямо с порога. «Какая приятная встреча!» И сходу насущный вопрос. «А где же наш друг Хавгрим Палица?» «Что ж ты, тинейджер благородный, неужто ты мне не рад? И уважения мне не оказываешь, хоть я поздоровался, причем очень вежливо. Хорошо, хоть песню оборвал. И это правильно. Громко — это ведь еще не значит хорошо. Как говаривал мой дедушка, не можешь петь — не пей». Мутный взгляд Эйнера фокусируется на мне. С трудом. Правая рука продолжает мацать Гундёшкину титьку. А вот это уже неправильно. Чужая эта тетенька. И дяденька у нее такой, что за подобное поведение так помацает, что кожа с ручки чулком сойдет. «Харгрим, Хавгрим, это с отцом остался», — радует меня ерленыш. А вот это обидно, громогласно вруя, неторопливо перемещаясь к стойке с оружием. Тот Стенульф Асгейрсон огорчится. Хавгрим ему как сын. Упоминание Каменного Волка юнца не смутило. Видно, до сознания не дошло. Зато Гундё личиком переменилась и попыталась сбросить шаловливую Эйнарову ручонку. Ручонка сбрасываться не желала, зато я занял ключевое положение между оружейной стойкой и пирующими. К сожалению, далеко не все плохие парни последовали обычаю и разоружились перед трапезой. Зато практически все прилично набрались и набили брюхо чужим хавчиком. Это зря. После сытного обеда проникающие ранения в брюшную полость особенно опасны. Да и к беспечности неоправданной сытость тоже располагает. Наш с Херленышем невинный диалог лишь немногих заставил насторожиться. Остальные отреагировали слабо. Даже сам юный лидер, заметивший, наконец, что его ласки больше не находят одобрения у дамы и выразивший недоумение словами: «Ты чего, дура?» А в дом тем временем заходили наши. Заходили и распределялись по помещению так, что территория чужого праздника быстренько превращалась в территорию праздника нашего. «Ты сиди, не суетись», — посоветовал одному из протрезвевших сконцев Стюрмир, придавливая дланью его макушку, а затем выдергивая из-за пояса и бросая на пол секиру сконца. «Хозяин вернулся, а он не любит, когда суетятся». Вошел хозяин, то есть Стенульф. В гнев впадать не стал. Медленно проследовал вдоль стола, сидевшие вдоль которого внезапно поскушнели и потеряли аппетит. Как-то уже не хочется кушать, когда тебя похлопывают по щечке, пахнущим свежей кровью клинком. Спадает аппетит-то. Равно как и эрекция. Все захватчики-налетчики разом потеряли интерес к новым подружкам. И Эйнар Торкелевич тоже не стал исключением. Стенульф неторопливо прошествовал вдоль стола, поднялся на возвышение, взял ярлёныша за шкирятник и выдернул из-за стола, как репку из грядки. «Ну, что тут скажешь? Здоров, старикан!» «Стенульфушка, герой мой богоравный!» — тут же заворковала Гундё, но дедушка проигнорировал. Держа ярлёныша за горло, глядел с интересом, как тот сипит, и пытается разжать клещи, напрочь забыв, что на поясе у него меч. Хотя тут ему повезло. Пырнуть себя дедушка по-любому не дал бы. «Отпусти его, Стенульф», — попросил я. «Этот прыщик нам может пригодиться». Каменный дедушка еще некоторое время глядел в закатывающиеся глазки ярлёныша с искренним интересом, потом разжал пальцы, и гордый вьюныш осел на лавку. «Прыщик, говоришь?» пробасил наставник берсерков. «А подходит ему. Будет теперь Эйнар Прыщик». И всем сразу стало весело. Даже многие супротивники наши подхихикивали. Надеялись верно, что обойдется. Не обошлось. По знаку Стенульфа всех, кроме ярлёныша, выволокли во двор и начали убивать. С выдумкой и не спеша. Я бы, конечно, не стал действовать так радикально, но мои обязанности лидера временно перешли к Стенульфу, а он был в своем праве. Это его территория, как-никак. И это ему воровским образом нанесли ущерб материальный и моральный. Так что козырный дуб в 15 метрах от ворот усадьбы, помимо традиционных ленточек-фенечек, украсился 47 подарочками Одину. По указанию дедушки, мертвых и раненых тоже вздернули. И занимались этим четверо самых молодых разбойников, которых, впрочем, тоже повесили. «Эти твои», — чуть позже сообщил мне каменный волк, указав на трех самых ободранных, но зато сохранивших браслеты и цепки висельников. «Я посвятил их отцу воинов, дабы он помогал тебе в битве. И еще столько же пообещал, когда все закончится. Но тут уж ты сам». Потом поглядел на меня с сомнением и добавил: «Если что не знаешь, брат подскажет». «Считаешь, Один меня теперь защитит?» — поинтересовался я. «Может быть. Но в ближайшем бою ты теперь на свежем дерьме точно не поскользнешься». Чертовски оптимистично звучит. Короче, порешили всех, кроме ярлёныша. Эйнару Торкельсену, которому отныне суждено было именоваться Прыщиком, забили руки-ноги в колодки и прислонили к дубовому стволу. Там он и просидел часа два, нюхая собственную отрыжку и все запахи, которые свойственны повешенным, пока мы тушили пожары и наводили порядок на подворье. «Я не понимаю, зачем нам туда идти», — решительно заявил я. «И верно. Никакого резона в том, чтобы прямо сейчас нападать на усадьбу Торкеля Ярла, я уже не видел. Сначала, да, кровь вскипела. Обиделся на тех, кто мою свадьбу попортил. Но теперь я так не считаю. Хорошая свадьба получилась. И финал неплохой, победный. Я пришел сюда, чтобы помочь каменному волку, и помог. Нормальная ситуация. Но теперь эти герои от Сахи предлагают налезть, пусть и на сконского, но все же полновесного боевого ярла с обученной боевой дружиной. Причем больше всего орут как раз раздухарившиеся бонды. И по рожам вижу, месть тут на четвертом месте. А на первых трех — желание пограбить. К сожалению, профессионалы тоже поддерживают тему. И не без оснований. Даже если не принимать в расчет сотню ополченцев, то и 8 десятков бойцов — это много. Вполне достаточно, чтобы навалять Торкелю, учитывая внезапность и то, что часть его хирда исполняет роль желудей на священном дубе. Но есть 3 минуса, которые мне отчетливо ясны. Первый — по-любому у нас будут потери, и не факт, что добыча того стоит. Второй — мы не сыгранная команда. Если не считать моей маленькой дружины, мы — сборная солянка из разных хирдов. И в настоящем бою это непременно скажется. И, наконец, третье, самое весомое. Ярлов было 2. Известный мне Торкель и неизвестный Мьор. И кто гарантирует, что этот второй не окажется поблизости от первого? Или еще кто-то из сконцев не подоспеет? Я знал, как реагируют даны на чужаков. Стоит тем напасть, как все внутренние распри разом забываются, и земляки в едином строю выступают против внешней угрозы. Исходя из вышеописанного, я и предложил народу: давайте подождем папу Рагнара. Если нет желания возвращаться домой, можно подождать конунга прямо тут, за надежной оградой. Вот тут-то мои соседи-пахари и разорались. Месть, месть, немедленно! Хотя даже обкуренному ежику, понятно, не вместе дело. Отмстить-то и папа Рагнар может, да так, что нам и в кошмарах не приснится. А вот пограбить лучше без него, потому что если в бой идет конунг, то и трофеи конунговы. «Я против. Нечего», — решительно заявил я и сделал рожу кирпичом. «Если кто рискнет объявить меня трусом...» Никто не рискнул, но не одобрили. Стенульф похлопал меня по спине и сообщил негромко, что с таким подарком отцу воинов, который ныне принесен во имя мое, в расположении Одина можно не сомневаться. А наглец Гримар заявил, что если жениховские труды так меня измотали, что я отказываюсь от доброй драки, то он, Гримар, готов возглавить наш сводный отряд по праву старшинства. «Ты, родич, не слишком ли в Хёвдинге торопишься?» — мгновенно окрысился Свартхёвди. «Тут тебе не Хадебю, а Сёлунд, и старшинство твое можешь Харику-младшему под зад положить». Строго говоря, здесь был не Сёлунд, а Сконы, но народ решительно поддержал медвежонка. А я понял, что у меня 2 варианта — сыграть труса или возглавить несимпатичную мне затею. Одно из правил командира — никогда не отдавать приказ, в исполнении которого сомневаешься. Хочешь остаться командиром в условиях скандинавской военной демократии — присоединяйся к большинству. Разумеется, я мог бы сказать Гримару заветное слово — 10 марок, и, возможно, он встал бы на мою сторону. А уж своим я мог попросту приказать. Но эти дурни-бонды, дорогие мои соседи, наверняка не услышат доводов разума и попрутся грабить Торкеля самостоятельно. А я не мог их бросить, потому что никогда не забуду, как они дружно примчались мне на помощь, когда у меня вышел конфликт с бойцами Харальда Щита. «Хорош, поговорили», — буркнул я. «Раз все вы так рветесь поквитаться с Торкелем, то хватит болтовни. Всем пожрать по-быстрому и по коням. А если наваляют нам по чавкам, то сопли кровавые будете утирать самостоятельно». Диспут закрыт. Мы наскоро перекусили, взяли трофейных лошадок. На всех не хватило, но викинги бегают немногим хуже своих пони. И двинулись проверять усадьбу ярла Торкеля на знание законов гостеприимства.